Глава 7. Нарлак. «Да, в такие дали я добровольно еще никогда не отправлялся», — философски заметил Плинта, закрывая карту. «По-моему, у разработчиков просто не было возможности удалить замок от Анхурса дальше, вот они сюда его и грохнули. Если бы император обладал возможностью одаривать замками свободных земель, голову даю на отсечение, нам достался бы в самом дальнем их краю». «Не бухти. Настроения и так нет, а еще ты ворчишь», — пробубнил я, так же, как и Плинта, закрывая карту. «Как бы не хотелось поверить в обратное, с Плинта стоит согласиться, хотя бы сейчас. Более удаленного места от Анхурса, чем Нарлак, в Малабаре не было. Император просил напомнить, что у вас есть 3 месяца, чтобы стать полноправным владельцем замка». Прозвучал колокольчик вестника, после чего он открыл себе обратный портал и исчез, оставив мой клан в полном одиночестве. Хотя нельзя назвать одиночеством то состояние, в котором мы оказались. В 100 шагах располагались ворота Нарлака. К моему огромному удивлению, повсюду носились игроки, показывая, что город пользуется популярностью, раздавались крики торговцев, приглашения в группы, просто всякая чушь. Нарлак жил собственной жизнью, совершенно не обращая на нас никакого внимания. «Эти-то откуда здесь?» — вырвалось у меня, когда над нами пролетело около 20 грифонов с игроками. Низкоуровневые игроки, бегающие по городу, — это одно, но владельцы летающих коров — уже другой уровень популярности города. «Нарлак — единственный город, через который можно попасть в Малабар, минуя телепорт», — тут же отозвалась Анастасия. «Учитывая, что стоимость телепорта между материками составляет около 3 миллионов, не вижу ничего удивительного, что большая часть игроков предпочитает потратить 2 месяца, чтобы добраться на корабле до другого материка своим ходом. Бесплатно и с приключениями. Особенно если нападут пираты или морские монстры. Это же игра». «Ладно, хватит стоять. Пора работать, Магдей», — обратился я к нашему рейд-лидеру. «На тебе 3 подземелья. Можешь начинать их осваивать прямо сейчас. Не забудь призвать меня на финального босса Кровавой Косы. Что касается вас троих», — я посмотрел на Плинта, Анастасию и Барсину, «то чем раньше мы решим вопрос с регистрацией, тем быстрее отправимся смотреть на Альтамеду». Едва мы вернулись от оборотней, я прижал Анастасию к стене и потребовал полного и обстоятельного рассказа, что произошло в Скальном лесу. С чего вдруг легенды выступили от лица клана Серебряной Руки? Каким образом? Вернее, по какому праву она забрала мой? Я сделал на этом слове особый акцент. Мой диск. Почему никто не спрогнозировал появление магов и лекарей на 2-й и 3-й волне? Какого? Вопросы лились из меня рекой. Можно даже сказать, что я ими фонтанировал. Кроме того, я был крайне серьезно настроен на то, чтобы получить ответы. Поэтому Анастасии больше ничего не оставалось, кроме как начать мне отвечать. Что она и сделала, томно улыбнувшись, прижавшись ко мне, произнеся «Спасибо тебе огромное за победу» и впившись страстным поцелуем. Перед глазами начали проноситься сообщения об использовании любовной магии, однако в себя я пришел только в доме свиданий, лежа на спине и одной рукой обнимая спящую Настю. Поговорили. «Дзинь! Получено сообщение от НПС. Желаете прочитать?» «Приветствую главу клана Легенды Барлеоны, предоставившего своих бойцов для защиты чести моего клана. Меня зовут Классиус. Я отец Кондратия. Мне потребовалась целая ночь, чтобы осознать, какое огромное одолжение вы сделали для моего сына. Позволили ему быть рядом с любимой. Тяжело осознавать, что я больше его никогда не увижу. Отныне людям закрыт вход в Скальный лес. Но мне радостно осознавать, что он нашел свое счастье с той, кого любит больше всего на свете. Спасибо тебе и твоим воинам. Не подумай, что таким образом я хочу снять с себя ответственность за предоставление ложных сведений. Магов и лекарей не было среди оборотней, когда мой клан входил в совет. Кто бы мог подумать, что за то время, когда мы были изгоями, оборотни начнут развивать боевую составляющую этих направлений. Я хочу загладить свою вину и начать ненавидеть твой клан, как велит приказ вождя, с чистой совестью. Прими от меня этот предмет. Мне кажется, он будет достойной платой за помощь и счастье моего уже несуществующего сына. Отныне ты и все твои люди — враги оборотней. Классиус, глава клана Серебряной Руки. Получен предмет. Игральная карта. Бубновый туз. Класс предмета — уникальный составной. В ладони оказался плоский кусок то ли пластика, то ли картона с изображением карточного бубнового туза. Уникального. Составного. Если я не ошибаюсь, аналогичный приз получил каждый из 52 борцов за независимость оборотней. В итоге должна получиться некая цельная колода, которая должна подарить нам очередное задание. Молодцы разработчики. Разбили возможность получения задания на 52 части и раскидали ее по всем игрокам. Хочешь получить — собери. Если хоть один человек воспротивится, не видать задания как своих ушей. «Насть, подъем!» «Что?» — сквозь сон пробурчала девушка. Игрокам спать в Барлеоне не возбранялось, но все же негласно все старались спать в реальности. «Почту прочитай, тебе оборотень должен письмо написать. Меня интересует награда». «Неужели тебя что-то интересует?» — пробурчала Анастасия, открывая глаза и доставая почтовый ящик. «Обычно с точностью да наоборот. Всех интересует, что есть у тебя и как это «что» заполучить». «Тебе тоже это интересно?» «Чем я хуже? Только я пошла дальше. Мне не нужна часть тебя. Я предпочитаю получить уникальную вещь целиком». «Хм, меня еще никогда с вещью не сравнивали». «Не агрись. У меня червовый туз. Кстати, письмо шаблонное, поэтому ответы на большинство своих вопросов ты уже получил. У тебя самого что?» «Бубновый». «Так, нас было 52 бойца. У тебя и у меня по уникальной составной карте. Ты уже оповещение в клане делал?» «Нет еще. Прежде хотел проверить». «Всем участникам похода в Скальный лес. По результатам задания каждый получил по уникальной игральной карте. Если их все сложить вместе, получится целая колода, которая может открыть задание. Прошу всех отправить мне свою карту». «Я бы не повелась», — тут же заметила Анастасия, передавая мне червового туза. «Почему я должна отправлять тебе то, что можно продать?» «Поэтому я ничего не написала в выкупе. Тот, кто потребует деньги, в клане не задержится. Я предлагаю открыть задание для всего клана, поэтому если кто-то захочет поиметь на этом что-то для себя, я предложу выкупить карту и попрощаюсь с таким человеком». «Соглашусь. Карта ничего не дает, кроме информации, что она для кого-то важна. Даже не для кого-то, конкретно для клана. Глупо пытаться на этом улучшать личное благосостояние». Минус трое. 7 новых рейдеров потребовали за карту от 20 до 100 тысяч золотых. Я поговорил с каждым, объяснив, что в клане такое не принято, и четверо со мной согласились. Трое игроков стояли на своем, утверждая, что игральная карта — это награда за их личные заслуги, а не за дела клана. Все попытки объяснить, что без клана они никогда бы не получили задание, разбились о стену непонимания. Поэтому минус 250 тысяч и трое игроков. Что меня больше всего порадовало, Магды меня полностью поддержал по поводу лояльности игроков к клану. Он тоже пытался поговорить с этой тройкой, получив такой же результат, как и я. Отказ отдать карту бесплатно. Ладно, что горевать. Если народу важно получить здесь и сейчас 100 тысяч, не в моих правилах ему мешать. Желаете собрать предмет «Колода игральных карт»? Да. Создан предмет «Колода игральных карт». Описание. Теперь вы можете проводить отдых не только с пользой, но и с интересом. Класс предмета — уникальный. И все? Ха-ха-ха! Залилась смехом Анастасия, увидев результат объединения. Дим, тебя точно кто-то очень сильно не любит в корпорации. Красиво сыграно. Я пришел сообщить, что наступило время лететь к замку. Не давая мне возможности придумать колкий ответ, рядом с нами появился вестник. Вы будете доставлены к главным воротам Нарлака, портового города и столицы провинции. Вам предстоит зарегистрироваться как борцам с призраками замка, после чего вам предоставят право проходить через кордоны стражи, выставленные вокруг замка. Если я доставлю вас сразу к замку, стражники могут принять вас за призраков и попробовать уничтожить. Прошу следовать за мной. Внезапно я осознал справедливость замечания Насти. Мало того, что на колоду игральных карт я потратил 250 тысяч золотых, мало того, что замок находится у черта на куличках, так еще и нам предстоит самостоятельно двигаться в его сторону. Если я правильно помню карту, это около 2 дневных переходов на конях. Даже представить трудно, как еще можно ухудшить наше положение. Следует признать, у меня очень плохое воображение. Но об этом я узнал позже. «Настя, ты что тут делаешь?» Чей-то изумленный возглас заставил меня вздрогнуть. Голос игрока был удивительно знаком, однако я совершенно не помнил, откуда. «Бес, рада тебя видеть!» Улыбнулась она старе, и прямо надо мной пронеслась тень. Игрок шел на посадку. «Бес Поники, заместитель главы клана «Лазурные драконы», помощник Беспалова и второй мозг Малабара», как охарактеризовала его Анастария, ставя себя, естественно, на первое место. «Всем привет!» — произнес он, сворачивая грифона в уздечку и пряча в сумку. «Смотрю, расширяетесь!» — кивнул бес в сторону уезжающих рейдеров. «Похвальное начинание. Плинта, ты умудрился забрать пальму первенства по уровням у ничем не пробиваемой стены?» «Еще не успел», — ухмыльнулся разбойник. «Мы с Хелом сейчас на одном уровне. Ничего, впереди замок, и там я развернусь». «Значит, этот безымянный замок и есть тот самый Урусай, что обещал вам император? Вы же из-за этого чуда здесь нарисовались, клан аристократов. Неужели успели варварам лицо набить?» «Плинта, давай я и Махан будем с ним разговаривать». Тут же в чате появилось сообщение от Насти. «Не хочется дарить безу информацию». «Предупредила, чтобы помалкивал?» Практически тут же усмехнулся без поники. «Не парьтесь, мы не претендуем на замок. Нам призраков хватает. Вы уже в курсе, что в вашем владении летают 300-ки? Прозрачные, противные, очень больно бьющие и при этом возрождающиеся каждые 24 часа, словно являются ключевыми НПС. Заметьте, я предоставляю вам информацию совершенно бесплатно». «В отличие от некоторых», — ухмыльнулся я, ругая про себя создателей фильма, полностью вставивших речь императора о получении нами задания с варварами. «Одного понять не могу. Мы здесь для того, чтобы оценить свое новое имущество и понять, отчего так много игроков кружится вокруг него. На что делает игрок 314 уровня вдали от основных событий? Кстати, ты тоже не слабо вырос. Если я не ошибаюсь, в темном лесу ты был 303-й. «Гуляю? Что же еще? Тут такой воздух, что поневоле привыкаешь к таким местам. В столице только сад императора может соперничать со здешней природой. Ладно, приятно было вас увидеть, но, к сожалению, мне пора. Дела. Нужна будет помощь? Пишите». «Обязательно. И тебе не хворать», — ответила Настя, и мы проводили взглядом уходящего в ворота города рыцаря смерти. Над большими городами полеты игроков запрещены. «Лазурные драконы окучивают Альтамеду, полагая, что в ней скрыт предмет, способный помочь императору», — высказалась Настария, едва без поники зашел в город. «И нам будут всячески мешать добраться до замка. Плинта, для тебя есть задание. Сейчас регистрируемся, и ты тут же отправляешься в Альтамеду. Мне нужно знать, что происходит вокруг замка. Мы с Маханом пару дней побродим по городу, после чего неспешно отправляемся к замку. Если драконы решат выступить против нас, постараются не пустить к замку?» Сделав паузу, Анастария пробурчала себе под нос. Их нам только не хватало для полной радости. «Прошу указать цель прибытия в город», — спросил регистратор с шикарными витыми усами а-ля Сальвадор Дали. Несмотря на такой довольно импозантный вид спрашивающего, я нахмурился. «Первый раз в Барлеоне вижу, чтобы у игроков интересовались целью их визита. С каких пор бюрократия вошла в цифровую вселенную? Нас даже к мэру не пустили, замкнув на помощнике». «Вступление в законные права владения», — тут же произнесла она старе и по мысли речи добавила. «Дим, это нормально. Никто не имеет права покинуть материк без регистрации. Правила игры, отраженные в соглашении». «Законные права?» Настолько удивился регистратор, что его усы закрутились словно черви. «Вокруг Нарлака нет замков, запланированных к передаче свободным жителям». «Теперь есть. Раз Анастасия начала разговор, пускай заканчивает. Замок Урусай, подмявший под себя Гларнис. Махан и я будем полноправными владельцами замка, как только уничтожим засевшего в нем монстра. Таково решение императора, и я готова подтвердить свои слова вызовом вестника. Это пограничная территория, графиня. Здесь вестники не имеют никакой силы, пробурчал регистратор, скривив лицо в глубоком раздумье. Предположим, я поверю, что вы новые владельцы. Допустим, что я даже разрешу вам пройти за кордон стражи. Только допустим, не более. Можно посмотреть на бумаги, на основании которых вы являетесь владельцами. Император дал нам указание, разве его недостаточно? Удивился я, не понимая поведения регистратора. Обычный вроде человек, за исключением рельефных усов, ведет себя как заправский гоблин. Так же не бывает. Опять же, только слова, не подкрепленные ничем. На основании чего я должен выдать вам патент на проход сквозь посты? Развелось, понимаешь, проходимцев. Прошу покинуть здание, иначе мне придется позвать стражу. Настя? Дим, спокойно. Одно то, что вестник доставил нас к воротам города, а не сразу сюда, говорит о статусе города. Как-то этот момент я упустила. Мне нужно время, чтобы понять, что тут творится. Предлагаю спокойно уйти и решить все вопросы позже. Ухмыляющийся регистратор, озабоченная Анастасия. Плохой день, да еще и предложение спустить все на тормозах, позволив девушке все выяснить, все же вывели меня из состояния равновесия. Как смеет это убожество, не достигнувшее даже 150 уровня, так себя вести? Не бывает в Барлеоне такого? «Как смеешь ты указывать графу, что ему делать?» — прорычал я, надвигаясь на регистратора. «Как смеешь ты не пускать меня к моему замку? Как посмел ты воспротивиться воле императора и властелина? Они тебе не указ? Давай призовем того, кто указ! Не отводить глаза!» «Но позвольте, согласно...» — начал усатыш. Однако меня понесло окончательно. «Молчать, смерть! Как смеешь ты оскорблять представителя дворянского рода? Кто главный в этой клоаке? Я требую подтверждения своих прав!» «Ты играешь с огнем, шаман!» — завибрировали стены мэрии. Учитывая, что разговаривать таким образом может только хранитель, главный в Нарлаке он. «Но почему?» Это же территория империи. Я в своем праве. Никто не может запретить мне вступить в законные права владения. Урусай находится вне Нарлака. Он принадлежит империи, и я готов призвать императора и властелина, чтобы доказать свои права. Этот разумный, над регистратором появился огненный шар, виновен и будет наказан. Пропуск в Урусай будет предоставлен. Я подтверждаю твое право. Плюс 3 параметра характеристики харизма. Итого 75. Отмахнувшись от сообщения, я увидел, как на столе регистратора появились 3 зеленые пластины, открывающие доступ к замку мне, Анастасии и Плинта. Регистратор упал в свое шикарное кресло, его усы обмякли, словно из них разом выпили всю силу. А взгляд этого неприятного НПСа стал стеклянным. Хранитель приступил к наказанию. «Будь осторожен, шаман! Не все вопросы можно решить напором!» Порекомендовали стены от имени хранителя, явно не требуя обратного ответа. «Граф, прошу пройти в мой кабинет!» — раздался низкий бас. «Мне хотелось бы поговорить с вами. Не забудьте захватить свои пропуска. Господин мэр?» произнес я, приветственно кивнув появившемуся рядом НПС. Строгий мундир, гордо поднятая голова, осанка, выдающая в мэрии бывшего военного, никакого намека на лишний вес и шикарные бакенбарды формировали образ заправского гусара. Еще бы саблю, коня, шпоры на сапоги. Вылитый Ржевский. «Графиня», — обратился мэр к Анастасии, «сочту за честь, если вы присоединитесь к нашему разговору. И огромная просьба. Передайте своему разбойнику, старающемуся забраться через окно второго этажа, что это бесполезно. Здание полностью защищено магией». «Плинта, хватит играть в Тарзана, тебя раскусили». Тут же отписалась в чат Настя, к моему огромному удивлению, молчавшая все это время. Даже когда я начал импровизировать и ругать администратора, от нее не последовало никакой реакции. Наверняка потом все выскажет. Мэр развернулся и отправился к массивным, распахнутым настежь дверям. Принимая за правило, что в Нарлаке использована типовая планировка в здании мэрии, можно смело утверждать, он пошел в свой кабинет, и нам следует идти за ним. «Прошу прощения за моего подчиненного», — устало произнес мэр, опускаясь на деревянный стул. Сравнивая обстановку регистратора и мэра, можно спутать, кто из них главнее. В кабинете главы города было очень просто. Все лаконично, по делу, и никаких лишних статуэток, картин, мягкой мебели, рюшек или бантиков. Даже внутри собственного кабинета мэр остался солдатом. «Позвольте представиться. Фронтир. Мэр этого города». «Нет, я больше молчать не могу. Димка, что за хрень творится?» Тут же появилась мысль от Анастарии. «Ты в курсе, когда НПС-руководители представляются?» «Угу. Любое наказание либо задание. На наказание не похоже, поэтому...» «Хрен!» «О, не знал, что Анастария умеет ругаться». «Только в крайнем случае, когда есть намек на нечто очень уж редкое. Сколько можно? Такое ощущение, что при твоем приближении все НПС тут же вспоминают о скрытых заданиях и спешат ими с тобой поделиться. При этом, насколько я вижу, никаких уникальных характеристик у тебя нет». «Харизма плюс ремесло. Официально эти две характеристики никак не связаны, но у меня есть подозрение, что описанный в свойствах харизмы шанс получить скрытое и уникальное задание увеличивается от ремесла». «Уровень бодрости 30. Остановись, злобный шаман». «Фронтир, может, вы сможете уменьшить нашу информационную энтропию относительно того, что здесь произошло? Потому что сейчас она зашкаливает», — начала доить мэра Анастария. «Красиво сказано, графиня. Прошу вас, присаживайтесь. Разговор может затянуться». «Как вы знаете, Нарлак — это практически единственная точка коммуникации с Аструмом, соседним материком, как для Малабара, так и для Картаса. Именно поэтому мы находимся вне юрисдикции Императора и Властелина, а управляемся городским советом. Позиция мэра, как ни прискорбно осознавать, всего лишь притворять решение совета в жизнь». Хотя я немного слукавил. В Нарлаке есть место, полностью относящееся к империи. Резиденция губернатора. Губернатор занимается провинцией. Я, как уже сказал, исполняю волю городского совета безымянных, в чьих руках сосредоточена основная власть в городе. «Совет безымянных?» — переспросила Анастария, передавая мне мысль. «Знаешь, надо было не Урусай с Альтамедой искать, а хорошенько покопаться в том, что здесь происходит». «Считается, что те, кто управляет городом, теряют свои имена и никогда не афишируют, что нами руководят. Даже в законе города написано, если станет известно настоящее имя любого члена городского совета, то его лишают должности. Именно поэтому все делают вид, будто понятия не имеют, кто наши руководители. А они, разъезжая на шикарных каретах и устраивая пьяные дебоши, что к безымянным не имеют никакого отношения». «Но при чем тут ваш регистратор? Он вел себя так, словно...» «Давайте не будем обсуждать тех, кого лучше не трогать», — не позволяя закончить мне мысль, произнес Фронтир. «У каждого разумного есть свои слабости, поэтому порой приходится с ними мириться». «Можете объяснить, от чего совет пытался закрыть доступ к нашему замку?» «Гларнис, замок, на который упал Урусай, находился под юрисдикцией Нарлака, а не провинции. И именно поэтому совет, узнав специфику замка, забрал заботу о нем на себя». «Специфику?» «Даже не знаю, как объяснить. Замок рождает призраков. Много призраков, которые стараются уничтожить все живое. Однако на расстоянии 200 метров от стен находится незримая черта, пройдя которую призраки теряют больше половины жизни. На них накладываются очень мощные дефабы, замедление, словно кто-то запрещает удаляться этим монстрам от замка. Нет, даже не черта. Зона шириной метров в 20. Каждый метр этой зоны наносит колоссальный урон проходящим призракам, словно сама Элуна наложила охранное заклинание. Однако зона не способна уничтожить их полностью. Именно поэтому вокруг замка выстроились кордоны стражи, задача которых состоит в том, чтобы добивать утративших силу врагов. «Это не ответ, почему запрещен доступ к замку», — обратил я внимание на отсутствие ответа. «Наоборот, мы могли бы уничтожить призраков еще на подходе к зоне, позволив вашим воинам отдохнуть». «Мой супруг задал не совсем корректный вопрос», — вмешалась Анастасия. «Позвольте уточнить, кордоны стоят внутри зоны?» «Да», — кивнул головой мэр, странно улыбнувшись и еще загадочней произнеся. «Продолжайте свою мысль». «По сути, все уже понятно», — не менее загадочней улыбнулась Анастасия. «Осталось выяснить несколько вопросов, не особо влияющих на общую картину. Первый. Насколько увеличился средний уровень стражи? Второй. Что такого уникального сделал клан «Лазурные драконы» для города, что ради него ввели запрет доступа к замку? Третий. Чем полезна зона для свободных жителей? Еще раз повторю, вопросы риторические, на общую картину происходящего никоим образом не влияющие. Общая суть понятна. 10. Закрытая информация. Количество получаемого опыта увеличено в 45 раз.